Эпилог. Очнулся я от тряски. Не такая, чтоб сильная, но тем не менее, когда тряхнуло на колдобине, я сразу пришел в себя. Судя по мерно покачивающейся постели и общем сумраке, я ехал в фургоне. А так как пахло духами, полынью, нафталином и гримом, это был фургон Клары. Не знаю, радоваться или огорчаться этому обстоятельству. Судя по тому, как противно ноет и болит нога, я все еще жив, и это точно не ад, а лишь расплата за мои грехи. Фургон подпрыгнул опять, ногу прострелило болью, и я не сдержал стон. «Очнулся, Чингисхан?» — донесся ехидный голос Клары. «Угу», — буркнул я. «Вечно ты во всякие передряги попадаешь», — ядовито заметила она. «А что случилось? Тебя без сознания нашли, раненого. Сектант тот на тебя напал, Митрофан, или как там его? А ты его тоже здорово ранил. Поэтому нашим удалось его связать». «А где он?» «Он уже в тюрьме умер». «А поп?» «Какой поп? Ты опять бредишь, Генка?» Клара потрогала мне лоб холодной рукой. «Да вроде нет». Дальше ехали молча. Фургон опять тряхнул, и я опять застонал, и Клара не удержалась. «А знаешь, Генка, все-таки хорошо, что ты не успел Зубатого мне приворожить». «Почему?» Сквозь зубы спросил я, пытаясь сдержать рвущийся от боли стон. «Да он такой скотиной оказался!» Расстроенно вздохнула Клара. «А что он сделал?» «Ты представляешь, Анну и ее коммунарок НКВД арестовало по его обвинению в контрреволюционной деятельности!» Свистящим шепотом горячо заговорила Клара. «Там сразу и суд пошел, и всех их приговорили к заключению. И много дали?» «Всем сроки от 3 до 5 лет. Теперь их отправят в лагеря. Говорят, куда-то аж за Урал». «А Зубатов-то при чем?» «Так он же на эту Анну глаз положил. Она оказалась тайной монашкой, ну и отказала ему. А он, когда понял, что там тайный монастырь вместо коммуны этой, ужас как разозлился и сразу НКВД вызвал. И вот скажи, Генка, что он в ней нашел, а?» Я промолчал. А в голове билась единственная мысль. «Что теперь делать?»